«Оденься и вооружись», — строго велела ей наставница, нетерпеливо поигрывая пистолетом. «Скорее!» «А, есть!» Саша, как и Дронов, не стала требовать от сыскного агента объяснения и метнулась в комнату, по пути что-то шумно опрокинув. «Куда сейчас?» — поинтересовался капитан, стоя к двери спиной и наблюдая за коридором. «В лазарет. Проверить хозяина нашей таинственной куртки. Если мои подозрения верны, можно поднимать тревогу по всем правилам. Если нет, будет видно. Я готова». Растрепанная, но успевшая натянуть костюм для верховой езды и подвесить к бедру кобуру, маленькая сыщица выскочила из квартиры. «Держись, третий, за Николаем, стреляй только с разрешения». Настя поправила очки. «Детали объясню по дороге. Вперед». Раненого, отбитого у хаканцев, разместили в палате для тяжелобольных, приставив к дверям часового. Еще один должен был дежурить у главного входа в госпиталь, однако, когда возглавляемая сыскным агентом троица приблизилась к зданию, на месте его не оказалось. Анастасия и Николай переглянулись. «Может, все-таки кликнуть караул?» – предложил офицер. «Успеем», – мотнула подбородком девушка. «Буквально через пару минут, как проверим. Саша, стой здесь, мы идем внутрь. Услышишь выстрелы, зови на помощь, тут до поста два шага, да и на стене солдаты». «Ха, хорошо». Стажерка сглотнула и посильнее стиснула рукоять своего револьвера, дорогой хромированной игрушки французского производства. Выглядела ученица Насти изрядно напуганной, однако руки ее не тряслись, и это дорогого стоило. «Коля». Сыщица жестом велела следовать за ней. Короткой перебежкой они добрались до дверей госпиталя. Настя указала на борозду в пыли, тянущуюся от порога за угол. Следы волочения. Дронов кивнул. «Кажется, понятно, куда делся часовой». «Входим», — шепнула сыщица, толкая створку. Дверь без скрипа отворилась внутрь. Палата оказалась пуста. Солдат, охранявший ее, сидел у стены, свесив голову на грудь. Кровать была смята, а ветерок, врывающийся в открытое окно, трепал невесомые занавески. Впрочем, вряд ли раненого вытащили сквозь узкий проем, скорее, вывели главным ходом, который больше некому было охранять. «Этого ты ждала?» Капитан Дронов склонился над часовым. Воротник гимнастерки потемнел от крови. Видимо, бедолаге перерезали горло, тонким, острейшим клинком и крайне умело. Именно этого. Анастасия Егоровна бесцеремонно уселась на кровать и вытянула голые ноги. Сняв очки, потерла переносицу, зябко повела плечами, словно впервые ощутив ночной холод. Ждала и боялась. «Беги к воротам, Коля, поднимай тревогу, пусть никого не выпускают. А я, в цитадель, будить господина коменданта. Но сперва добуду штаны». Глава 4. Переполох вышел знатный. Отосланный к воротам Дронов не видел, как Настя в 3 часа ночи прорывалась домой к любящему поспать военному коменданту, и не знал, какой разговор у них с сыщицей состоялся, однако девушка, видимо, была очень убедительной. Спустя всего 1/4 часа гарнисты дежурного взвода заиграли тревогу, а из цитадели высыпала группка офицеров во главе с самим генералом-комендантом и Анастасией Егоровной. Выглядели эти двое достойно друг друга, на полноватом генерале криво застегнутый мундир и гражданская шляпа, явно схваченная с полки в попыхах, на Насте легкая рубашка на голое тело, Николаевы тапочки и штаны от больничной пижамы, подпоясанные солдатским ремнем. Тем не менее за дело они взялись споро, раздавая команды прямо на ходу. Порученцы коменданта бросились в рассыпную, неся приказы постам и подразделениям. На смену замолкшим горнам пришли паровые сирены, заунывно взревывающие через равные промежутки. Пешпек проснулся. 4 мощных прожектора на угловых башнях и еще 2 на стенах цитадели до самого утра обшаривали лучами закоулки крепости. Солдаты гарнизона, разбитые на команды сыскным агентом, вели поиск более чем решительно, вскрывали лавки, осматривали собственные казармы, проверяли склады, конюшни, вспомогательные помещения, обыскивали подвалы, ворошили стога с сеном, выставляя на каждом объекте охрану. По мере их продвижения пространство внутри крепостных стен словно бы накрывала густая паутина из караулов. Настя объяснила, что это должно не позволить злоумышленникам перепрятать пленника в уже проверенное место. Один за другим поступали доклады, пусто, чисто, ничего не найдено. Когда на востоке залил рассвет, сомнений почти не осталось, в крепости похищенного чужака нет. 5-й отряд проверяет голубятню при старой почте, «Они последние», — сказал Николай, подходя к длинному столу перед домом коменданта. Господин генерал любил в хорошую погоду пить за ним чай, а сейчас на грубых досках столешницы были расстелены инженерные схемы пешпека и списки гарнизонных рот. «Понятно», — буркнула Настя. Она склонилась над схемами вместе с двумя молодыми поручиками из саперно-инженерной службы. «А вот тут на старой карте показаны зинданы, ямы для заключенных». «Верно, верно», — кивнул один из поручиков. «Над ними сейчас какой-то сарай стоит, их точно засыпали». Сыщица постучала ногтем по кружку, обозначающему зиндан. «Разумеется, их ведь даже под хранение использовать было нельзя, хаканцы там специально клопов и прочую нечисть разводили. И все же пусть прозондируют почву на том месте, поищут каверны, только прикрытые землей. Инструменты же у нас есть, найдутся. Я сам займусь». Молодой инженер отдал честь и бегом бросился к саперным арсеналам. Настя со вздохом опустилась на скамью, уперлась лбом в сложенные ладони. Дронов, доселе молча наблюдавший, обошел стол и встал рядом с сыщицей, положив руку ей на плечо. Внезапно сквозь тонкую ткань рубашки он ощутил, как девушка легонько, почти незаметно дрожит. От холода или от азарта, капитан не стал гадать, просто снял китель и набросил ей на плечи. «Спасибо, Коля. Мне, пожалуй, пора переодеться». Дронов мог видеть лишь затылок агента, но побился бы об заклад, что она улыбнулась. «Я соскучилась по своей курточке. Для этого придется выйти за ворота». «Да, здесь нам делать больше нечего. Пленника вывезли. Ворота можно открывать». Настя подняла голову, и офицер увидел, что она действительно улыбается, самыми уголками губ. «Проводишь меня еще раз? Ты уверена, что все в порядке?» — громко спросил Николай. Капитан стоял на пороге Настиного домика и внимательно наблюдал за узкой улочкой перед ним. «Да, не волнуйся», — донесся из-за спины голос сыщицы. «Если не считать выбитой двери и дыры в потолке над стеллажом, но ее я сама проковыряла, когда убегала. А вдруг они тебе паука в ботинок сунули?» — полушутливо предостерег офицер. «Обувь я всегда проверяю, разные гады туда и без вражьих происков заползать любят», — успокоила его Анастасия. «Однако еду с кухни придется выкинуть, пожалуй, да и посуду лучше поменять». Она вдруг закряхтела, и Дронов рывком обернулся. К счастью, девушка просто натягивала высокий сапог. В остальном сыщица уже полностью экипировалась в знакомый Николаю костюм и приобрела привычно аккуратный, подтянутый вид. Разве что возиться с перетягиванием волос в два хвостика она не стала, так и оставшись с одним, пышным, лишь заменила канцелярскую резинку на нормальную, одолженную у Саши. Полюбовавшись секунду, капитан спросил: «Какие планы, если не секрет? Я так понимаю, спать ты меня не отпустишь?» «Конечно», — Настя фыркнула, поднимаясь из кресла. «Нужно планировать поиск, и у меня уже есть идеи. Однако перекусить можно, по времени как раз завтрак. За едой обсудим. Пойдем в крепостную столовую», — предложил офицер. «А поближе ничего нет». «Почему же? Если тебя не смущает местная кухня». Кухня Анастасию Егоровну не смущала, и они отправились завтракать, оставив дом незапертым. Оружие, кошелек и какие-то мелочи сыщица взяла с собой, а прочие ценности хранились в канцелярии. Путь их лежал по пыльным кривым улочкам, меж глинобитных домов и заборов. Ночной переполох в гарнизоне едва ли мог перебудить все местное население, однако приближалась летняя пора, и прохладные утренние часы особенно ценились. Городок под стенами пешпека уже не спал, одни его жители куда-то спешили, другие неспешно шествовали, стучали конские копыта, скрипели тележные оси и петли калиток, тянуло вкусным дымком от готовящейся еды, и всюду цвели фруктовые деревья, такие же, как у пруда в крепости. Усыпанные белыми и розовыми цветами, они росли в тесных двориках, высились на перекрестках или просто у обочин, служа доказательством того, что мир состоит не только из пыли и глины. «Ты не знаешь, как велико это поселение?» — спросила Настя, шагая рядом с капитаном. «У меня не было времени как следует осмотреться, только дорогу до рынка и разведала. Когда мы заняли пешпек, оно занимало лишь абрикосовый сад вдоль западной стены», — ответил Дронов. «Около сотни глиняных мазанок, не больше. Жили тут оседлые сорты, ремесленники и земледельцы, приглядывающие за огородами. Они снабжали хаканский гарнизон свежими овощами, посудой из глины и тому подобным. Сейчас городок окружает крепость почти полностью. Население никто не считал, Можно только сказать, что живет тут уйма народу со всех краев Азии. Да, я заметила. Девушка сунула руки в карманы. И это не создает проблем. Для нас, нет. Те, кто не ушел с хаканцами, к русским настроены хорошо. Как и те, кто переселился сюда позже по своей воле. Между собой иногда вздорит, однако ничего серьезного. Кстати, мы пришли. Николай указал на приземистое строение, перед которым в тени дерева стояли два грубо сколоченных стола и полдюжины самодельных стульев. Это заведение Юсуфа. Он то ли узбек, то ли таджик, не знаю. Но плов готовит отменно. У него иногда обедают русские, задержавшиеся по делам в городке. Видишь столы? Они для нас, местных кормят внутри, за дастарханами. Садись, я закажу еду. Вскоре они устроились за одним из столов с чаем и горячими лепешками. Плов еще не был готов, однако хозяин не собирался отпускать клиентов так легко. «Итак, ты больше не спешишь, как я погляжу», — заметил Дронов, потягивая чай из желтоватой фарфоровой пиалы. «Какие же у нас все-таки планы? Есть шанс, что похищены еще здесь, в поселке». Настя задумчиво поиграла пиалой, держа ее под донышко. «А даже если нет, могут найтись следы, указывающие на то, кто его умыкнул и куда. Однако устроить тотальный обыск, как в крепости, не выйдет, конечно. Ох, да, воображаю вполне, какой бы тут крик поднялся», — мрачно согласился Николай, представляя себе последствия такого шага. «Русские солдаты обыскивают лавки, входят в дома, так и до бунта недалеко. Посему нужно бить прицельно». Девушка сделала глоток и поставила пиалу на место. «У меня нет еще осведомителей среди горожан, но есть пара мыслей, весьма неаппетитных, так что давай сперва поедим». «Как скажешь», — улыбнулся Николай. Неаппетитные мысли его весьма заинтриговали, однако он послушно дождался плова, прикончил миску, дал доесть Насте и лишь после этого напомнил ей о них. «Все просто». Девушка с хитрой улыбкой потерла шрамик под глазом. «Чтобы ночью вывести из крепости человека, нужно сперва в крепость попасть, а потом оттуда выйти, имея при себе что-то, в чем человека можно спрятать. Кто может сделать это, не вызывая подозрений? Кто регулярно и совершенно легально навещает крепость по ночам, имея при себе объемную тару?» «А?» Она приподняла брови. Капитан крепко задумался. Поводил ногтем по краю пиалы, морщил лоб и, наконец, тоже усмехнулся. «Золотарь. Тот, кто каждой ночью чистит выгребные ямы в крепости и вывозит их содержимое в больших бочках. И никто не будет эти бочки проверять», — кивнула Настя. «Молодец, Коля. Возьми кусочек». Она разломила последний кусок лепешки надвое и протянула половинку Дронову. Тот с усмешкой принял награду. Поинтересовался: «Хочешь наведаться к золотарю? А он у гарнизона один. Их трое, но это отец и сыновья, живущие вместе. Тогда пошли». Сыщица встала и отряхнула крошки с брюк. Взяла со стола шляпу. «Проводишь, а мы пойдем вдвоем». Капитан тоже поднялся, доставая кошель. Хозяин заведения появился как из-под земли, принял монеты и тут же растаял без следа. «А кто еще нужен?» — искренне удивилась Настя. «Сашу я не потащу, она сейчас в кабинете, на документах спит. Неприятностей, требующих роты эскорта, не предвидится, а из более мелких мы с тобой вполне выберемся и сами». «Настя, а ты точно немка?» — уточнил Дронов, вспоминая ее признание двухлетней давности. «Почти чистокровная, хоть и родилась в России», — прищурилась девушка. «Я еще и католичка, если тебе интересно. Ну, знал я и немцев православных. А я, когда в Индии работала, видела корову с двумя головами, ее крестьяне местные почему-то брамином называли, как жреца. И что, авантюризма в тебе много для немки, вот что», — вздохнул капитан. «Наверное, от того, что предки фамилию русскую взяли, она и влияет. Ладно уж, пойдем». Дронов знал, что золотарь с семьей обитает где-то к востоку от пешпекских стен, на берегу речки Аламедин, питающей крепостной ров водой, в отдалении и от поселения, и от шумных стройплощадок с их пыхтящими парогенераторами. Однако выяснять точный адрес пришлось путем расспроса местных жителей. Усложнялось это тем, что имени золотаря капитан не знал. Впрочем, язык, как известно, способен довести до Царьграда, а хижина чистильщика выгребных ям оказалась много ближе. Она стояла у самой воды, несколько на отшибе, что неудивительно, учитывая профессию хозяина. Ближайшие дома располагались в полусотни метров, выше по берегу. Выглядит непрезентабельно даже на общем фоне, заметила Настя, уверенно спускаясь к реке по довольно крутому глинистому склону и глядя больше под ноги, чем на цель их поисков. Дронов держался рядом, готовый подхватить девушку, если та поскользнется. «Ну, так и заработок у владельца посредственный», — хмыкнул капитан. «Мы платим ему лучше, чем хаканцы, однако переустраивать быт — дело не быстрое. Профессия золотаря — одна из самых недооцененных в нашем обществе», — вздохнула сыщица с искренним сожалением. «Без них мы жили бы в страшном мире. Пожалуй, нет на свете справедливости. Справедливость легко оспорить». Настя усмехнулась своей фирменной улыбкой опереточного злодея. «Сила очевидна и неоспорима, однако мы не смогли дать силу справедливости». Цитата. Угу. Забора вокруг мазанки золотаря не было, так что Николай сразу прошел к дверям и постучал кулаком в стену. Дверной проем был занавешен тряпицей. На деревянную створку здесь мало у кого хватало денег. «Хозяин, выйдите, пожалуйста, к вам по делу из гарнизона», — крикнул капитан, но ответа не последовало. Тогда он повторил просьбу на двух киргизских диалектах и, собрав скудные познания, на узбекском. Даже если они не понимают языка, то уж на такой шум выглянули бы. Может, никого нет дома. Несмотря на спокойный тон, девушка откинула полу куртки и расстегнула кобуру. «С такой дверью вряд ли они оставляют дом без присмотра», — качнул головой Николай, тоже положив ладонь на рукоять револьвера. «Заглянем, пожалуй, заглянем. На сей раз я первый». Капитан откинул полог и вошел. Окон у хижинки не было, скудное освещение давали только щели в потолке, потому Николай постоял немного на пороге, всматриваясь, и лишь затем тихо выругался. Вошедшая следом Настя ограничилась тяжким вздохом. Кажется, увиденное не стало для нее сюрпризом. Три мужских трупа были свалены друг на друга у дальней стены единственной комнаты. Двое молодых парней и взрослый мужчина. Предположить, кто это, было несложно. «Опять опоздали», — прокомментировала Настя. «Ты не знаешь, жена у него была, или у кого-то из его сыновей, не знаю. Надо установить. Придется допрашивать родственников и знакомых. Что сейчас делаем? Постой пока у входа, подержи занавес, чтобы свет был. Я осмотрюсь». Девушка средним пальцем сдвинула очки выше по переносице и прошла вперед. Обошла комнату по кругу, внимательно глядя по сторонам и иногда останавливаясь, чтобы что-то рассмотреть. Присела возле мертвецов, повертела голову лежащего сверху главы семейства, изучая шею. Впрочем, капитан и сам видел, что горло несчастного перерезано, как и у часового в госпитале. Хотя способ убийства не самый редкий и экзотический, особенно на Востоке. «Придется вернуться и прислать людей из гарнизона», сказала наконец сыщица, вставая. «Возьмем дом под охрану, проведем обыск по всем правилам. Оставайся тут, я схожу за солдатами и Сашей. Отличная практика для нее будет. Хорошо, постерегу». Пропустив Настю на улицу, Дронов шагнул было за ней, когда услышал хлопок выстрела. Девушка сдавленно охнула и отпрянула назад, спиной втолкнув Николая обратно в дом. Капитан от неожиданности не устоял, и они оба повалились на грязный пол. Сыщица тут же откатилась к стене, уже с револьвером в руке. Дронов последовал ее примеру, перекатившись в другую сторону и вытянув из кобуры оружие. Вовремя, еще три пули пробили тряпицу, закрывающую дверной проем, глухо ударили в глину пола. «Настя, ты в порядке?» — спросил капитан, держа дверь на прицеле. «Нет, не в порядке», — хрипло выдавила лежащая на спине девушка и с негромким стоном согнула правую ногу в колене. Пришел черед охнуть Николаю, он увидел, как выше колена, с внутренней стороны бедра, по штанине ее брюк расползается темное пятно. «Черт!» Офицер не сразу нашелся, что сказать. «Серьезно задело. Пуля застряла в бедре». Сыщица быстро совладала с голосом и даже смогла усмехнуться. «Стреляют из пистолета или револьвера, с большой дистанции, метров с 50, иначе пробило бы на вылет, и попали бы не в ногу. Ничего страшного. Скажешь тоже. А если артерию задело?» «Не задело. Возьми лучше мой револьвер, следи за дверью и крышей». Настя положила оружие на пол и толкнула к нему. «Пока я кровь остановлю». Тихонько шипя сквозь зубы, она села и зажала рану ладонью. Потянулась за какой-то тряпкой, смахивающей то ли на полотенце, то ли на размотанную челму. «Будем держаться». Офицер тоже взял себя в руки. Короткий приступ ярости и растерянности, накрывший его при виде раненой Насти, схлынул. На стрельбу должны сбежаться солдаты. Ага, и не думаю, что нас станут штурмовать. Уй-ей, ох, больно. Дронов опять чуть не потерял самообладание. Под его командованием солдаты не раз гибли и получали ранения, но одно дело солдаты, а другое, девушка, пусть и служащая в полиции. Конечно, больно, что за вопрос дурацкий. Сыскной агент закончила перетягивать бедро и привалилась спиной к глиняной стенке. Охо-хо, верни револьвер. Следующие минут 10 они молча сидели, сжимая рукояти револьверов и ожидая нападения. Как и предсказывала Настя, его не последовало, вскоре снаружи послышались свистки и командные окрики. Ну вот, сглотнув, сыщица улыбнулась. Ее лицо стало белым, как некрашенное полотно, на лбу выступили капли испарины, однако держалась она уверенно. Теперь можешь выйти, позвать помощь, а я здесь, посижу. Пока гарнизонный врач извлекал пулю из ноги Анастасии, капитан топтался у дверей хирургической палаты, то грызя ноготь, то таращись в окно. Он понимал, что жизни сыщицы, скорее всего, ничто не угрожает, однако все равно не находил себе места. В конце концов, врач вышел к нему и сообщил, что операция завершилась успешно, а раненая уснула после наркоза, и беспокоить ее до утра не стоит. Николай поблагодарил его и направился к выходу, однако в дверях госпиталя столкнулся с Сашей. Маленькая стажерка мчалась кометой и едва не опрокинула дюжего капитана, тот чудом успел ее поймать, чем спас себя от удара лбом в живот. «Что, с Анастасией Егоровной? Я только узнала», — выпалила Саша, задыхаясь после бега. «Все хорошо», — Дронов улыбнулся как можно более успокаивающе. Хотел было погладить стажерку по голове, но решил, что это будет уже слишком. Пулю вынули, заражения нет. Через пару-тройку месяцев все заживет. Я пойду к ней. Саша рванулась мимо капитана, однако тот вновь ее поймал. Не стоит. Она сейчас спит. Пусть отдохнет. Николай хмыкнул. Мы с ней поменялись ролями, кто бы мог подумать. Пойдем лучше со мной. Куда? Будущая сыщица посмотрела на него снизу вверх. Выглядела она совершенно потерянной, однако страха в ее глазах Дронов почти не заметил, лишь самую капельку. Да и боялась девушка, похоже, не за себя. В столовую. Офицер взял Александру за плечи и развернул спиной к госпиталю. Пообедаем. Столовая крепости, тоже оставшаяся от хаканцев, вмещала в себя полторы роты, потому обедал гарнизон посменно. До начала первой смены оставалось больше часа, так что она была в полном распоряжении капитана и стажерки. На кухне Николай применил коварный ход, показал повару худенькую Сашу. Повар едва не прослезился и устроил их за угловым столом, снабдив чаем и оставшимися с завтрака пирожками. «Ну как, успокаиваешься потихоньку?» — спросил Дронов, откусывая половину пирожка. На «ты» он перешел машинально, еще не переключившись после общения с Настей. Однако стажерка восприняла это естественно. «Да я и не». Она запнулась, глядя в бело-синюю фарфоровую чашку, которую повар достал специально для нее. Чашка была огромной, как бадья, а для крохотной Александры и вовсе смотрелась немецкой пивной кружкой, из тех, которые достают на Октоберфест. «Что?» — приподнял брови Николай. «Все-таки я испугалась, и за Анастасию Егоровну, и за себя, да, эгоистично, конечно, но, ведь если с наставницей что-то случится, я приму ее дела, а я не готова». Девушка вскинула голову. «Наломаю дров и испорчу все, что она успела сделать. Хм», — протянул Дронов, отпивая чай. «А скажи, чего ты испугалась больше, что Настя может умереть или что тебе придется заняться ее работой? Только честно, честно». Саша вздохнула. Больше боялась за Анастасию Егоровну. «Ну, значит, принять дела ты вполне готова, не так уж тебя это и пугает, как сама думаешь», — заключил капитан. Вывод был, если уж на чистоту, сомнительным, однако поддержать стажерку казалось Дронову важнее, чем соблюсти логику. «Пожалуй». Впервые за день Саша улыбнулась, сделала большой глоток из чашки. «А с ней точно все будет хорошо». «Конечно. При ранении в бедро всегда есть риск повреждения бедренной артерии и смерти от кровотечения, но Насте повезло, и теперь волноваться не о чем. Рана в мягкие ткани, пустяк. Я уже говорил, через несколько месяцев будет в порядке». Допив чай, они разошлись. Саша отправилась заниматься какими-то бумажными делами в канцелярии Дронов, навестить своих людей в казарме. Там его ждали все подотчетные ему унтеры и поручики во главе с Горшковым. Капитана молча проводили за стол в комнатке отдыха и налили коньяку. Тут запоздало он вспомнил, что именно на этот день назначены неофициальные поминки по убитым в бою драгунам, однако первый тост Остап Кириллович предложил поднять за выздоровление сыскного агента. Хотя сотрудников третьей канцелярии в военных кругах традиционно не любили, в роте Дронова многие знали Настю по ее прошлому приезду. Тост был поддержан. К стыду своему, Николай умудрился заснуть после третьей рюмки, сказались бессонная ночь, ушибленная голова и потрепанные нервы. Последнее, что он помнил, отключаясь, гулкий голос поручика Горшкова. «Ничего, ничего, перед начальством мы прикроем». Проснулся Дронов в казарме, на чьей-то незастеленной койке. Голова, как ни странно, не болела, да и вообще наблюдалась приятная ясность сознания, сон, без сомнений, пошел на пользу. Дежурный по казарме радостно проинформировал его, что господин капитан изволили спать полдня и всю ночь, так что на дворе уже утро, и рота завтракает. Николай поблагодарил солдата за заботу и, немного подумав, направился в госпиталь. Он собирался проведать Настю, но в палате ее не оказалось. Пойманный капитаном врач прожег офицера взглядом и сквозь зубы объяснил, где он видел пациентов вроде него и Агафьевой. Правильно поняв намек, Николай почти бегом бросился в цивильную канцелярию и действительно застал сыщицу в ее кабинете за столом, в окружении бумажных подшивок и открытых папок. Разумеется, привычно одетую и аккуратно причесанную, будто ничего и не случилось. Разве что вместо жесткого деревянного стула под ней теперь было удобное плетеное кресло, доставленное из дома. Ну и бледность ушла не до конца. «Знаешь, я начинаю понимать нашего хирурга», — признался Николай, останавливаясь в проеме. «Ты зачем из лазарета сбежала? Вместо того, чтобы оправдываться, я тебе сейчас кое-что расскажу, и ты сам поймешь». Анастасия подняла взгляд, и Николай мысленно сказал: «Ага». Кривая усмешка до ушей. Зеленые глаза блестят азартом за тонкими линзами очков. Знакомо. Хорошо, но сначала. Дронов глубоко вдохнул, подошел к столу и опустился на табурет. Выдохнув, взял ладони девушки в свои и посмотрел ей прямо в лицо. «Имей совесть, а...» «Прости, не могу». Улыбка сыщицы сделалась немного виноватой. «Мне по службе запрещено совесть иметь. Ты не переживай, бывало и хуже. Помню, лет 5 назад мне из спины наконечник стрелы вырезали, посреди степи, без всякого наркоза. Флягу водки в меня влили да держали покрепче. Мне тогда всего 23 было, и плакала я навзрыд. До сих пор стыдно. Зато уже на следующий день 3 часа в седле продержалась, прежде чем свалиться без сознания. Но сейчас-то тебе не ходить, не сидеть нельзя». Капитан решил пока не выспрашивать у нее подробности той душераздирающей истории. «Не держи меня за идиотку». Девушка высвободила руки и взяла со стола карандаш. «Я потратила часть из тех 500 казенных рублей, что мне выдали на устройство конторы, и заказала местному сорту-плотнику трость под мой рост. До завтра обещал управиться, а попозже добуду диванчик небольшой, куплю или тоже плотнику закажу, и стану работать лежа. В кабинете. В кабинете. Пожалуй, спать тоже здесь буду. Что-то мне не хочется в домике за стенами ночевать, когда к моей особе такое внимание, а я ходить не могу. А теперь к делу». Она постучала карандашом по столешнице. «Готов слушать. Весь внимание. Я получила доклады о всех приметных событиях, случившихся вчера поблизости от Пешпека, в том числе в поселке». Сыщица придвинула ближе нужную стопку документов, однако заглядывать в них не стала. «Помимо семьи Золотаря, еще 5 убийств. В один день. Двое застрелены, один убит ударом ножа в сердце, еще 2 задушены. Из убитых один узбек, остальные 4 – уйгуры. Ты же знаешь, кто такие уйгуры?» «Да», – кивнул Николай, задумчиво подкручивая ус. «Китайские мусульмане. Похожи на узбеков, но живут в Китае, в Синьцзяне главным образом». «Правильно. Но их можно встретить по всей Азии, до самого халифата». Настя наклонила голову и, глядя на него поверх линз, медленно произнесла: «Китайская империя любит вербовать среди них агентов для работы в азиатских регионах». «Ага». Дронов сделал вид, будто понял, к чему она ведет. И если в городе у границ Китая происходят странности, а потом кто-то почти одновременно и весьма профессионально убивает нескольких уйгуров, то это неспроста. Вот теперь и капитан действительно понял. Более того, я тебе прямо скажу, дело пахнет мандаринами. Мандарины, в смысле китайцы. Да нет, это у меня в детстве присказка такая была. Сам посмотри, если золотари убитые уйгуры имели отношение к китайской разведке, то какое отношение Китай имеет к похищению? Зачем китайцам, изоляционистам и традиционалистам, пришелец из иного мира, да еще с чужой территории? И еще вопрос, кто так ловко их устранил? Еще одна сторона. Девушка вздохнула и куснула карандаш. То-то же. Чем дальше, тем больше я ощущаю, что мои плечи слишком узки для задач, которые я должна на себя взвалить. Запросишь помощь у столицы, предположил Николай. Да, теперь для этого достаточно оснований. Но работать нужно сейчас, по горячим следам. Благо мне сегодня подкинули след не просто горячий, пылающий. Смотри, Настя вытащила одну из папок из-под общей груды, развязала и вынула из нее смятый бумажный листок. Протянула Дронову. Тот взял, разгладил, вчитался. Тщательно выведенные прописные буквы гласили: «То, что вы ищете, на пути в Ташкент». Эту штуку, указала Настя пальцем на бумажку, мне утром передал незнакомец. Ждал меня у выхода из госпиталя, будто знал, что с утра пораньше сбегу. Сунул, шепнул, чтобы прочла, и был таков. Догнать я его не могла, едва ковыляла, за стеночку держась. А говорил он по-русски, с интересным акцентом. «Послушай». Девушка набрала в грудь воздуха, прочистила горло и быстро произнесла мужским голосом. «Возьмите это, прочтете позже». Николай хмыкнул. Впервые на его памяти попугайский талант Насти пригодился на практике. «Что скажешь об акценте?» Продолжила она уже нормальным тоном, хотя немного охрипнув. «Я бы сказал, узбекский. Хотя я не великий специалист. Все верно. А узбекский и уйгурский очень близки, и акценты от них схожие. И твои выводы». Сыщица щелкнула пальцами. «Кто-то должен съездить в Ташкент и осмотреться. Даже если это попытка расколоть наши скромные силы, проверить все равно надо. Ты не можешь ехать», — сдвинул брови капитан. «Увы, я пробовала утром сесть на коня. Что ты сделала?» Дронов аж подался вперед, подскочив с табурета. Но не смогла. Настя поморщилась, не дав себя перебить. «Слишком больно, и рана открывается. Так что я остаюсь здесь и веду расследование на месте. Чую, главный клубок завязан прямо у нас под носом. Поедет Саша?» — мрачно спросил Николай. Идея ему категорически не нравилась. «Нет». Девушка сняла очки и посмотрела на него, подслеповато щурясь. «Поедешь ты и повезешь Сашу». «Согласен. Дела с командованием я улажу, тебя отпустит. Письмо хаканским властям с требованием вас пропустить и содействовать, у коменданта выбью. А если я откажусь?» На секунду ему стало страшно, вдруг сыскной агент скажет: «Пошлю ее одну». Однако сыщица не разочаровала. «Поеду сама, в телеге». Она неожиданно весело усмехнулась. «А тебе будет стыдно, особенно когда меня там убьют, шантажистка». Николай произнес это почти как похвалу, только при нужде. Сыщица надела очки и откинулась на спинку кресла. Овальные линзы в серебряной оправе зеркально блеснули. «Ну так что, устроишь Саше прогулку до места расследования? Угадаешь ответ?» Глава 5. Происходи события в романе господина Дюма или другого бойкого на перо европейца, Дронов сей же час вскочил бы на коня и помчался к приключениям. Однако реальность требовала более основательного подхода. На подготовку к поездке оставшийся день ушел практически без остатка. Так как Настя, несмотря на ранение, взяла на себя всю бумажную волокиту, Николай занялся, выражаясь казенным языком, вопросами личного состава и материальной части. Разумеется, ехать в Ташкент без эскорта, даже имея при себе сопроводительные бумаги, было бы крайне опрометчиво. Большая часть пути лежала через территорию, входящую в Хаканское ханство, что само по себе подразумевало массу возможностей угодить в неприятности, а ведь целью поездки была отнюдь не увеселительной. Посему в первую очередь капитан озаботился набором сопровождающих. Взять много людей он не мог, солдаты из пехотных рот не годились, а его драгуны требовались в крепости для организации усиленных патрулей и подвижного резерва. После некоторых размышлений офицер выбрал только троих, бывалого унтера Черневого и пару ефрейторов поопытней. Кроме того, послал за Джантем, можно было надеяться, что молодой воин, авантюристский характер которого капитану был хорошо известен, согласится исполнить роль проводника и переводчика. Последнюю, и самую большую, часть отряда должны были составить сибирские казаки. Для этого Дронов попросил Настю при возможности передать коменданту запрос на выделение казачьей полусотни под его командование. «Зачем тебе столько?» – выгнула бровь сыщица, услышав просьбу. «Город брать собрался. С запасом», – пояснил капитан, усмехаясь в усы. «Просто знаю начальство. Если просить полусотню, дадут, скорее всего, десятка два. Если попрошу два десятка, выделит полдюжины, а полдюжины – мало. Знакомо», – хмыкнула Агафьева. «Что ж, попробую устроить. Вечером за документами придешь, расскажу, что вышло». Покончив с этой проблемой, Николай отправился к складам экипировки. Снабдить всем необходимым драгун труда не составляло, годились стандартные походные комплекты. Казаки должны были явиться со своей амуницией и при личном оружии, на то они и казаки. Таким образом, снаряжение требовалось в первую очередь Александре. Его-то отбором офицер и занялся. Навестив маленькую стажерку в кабинете при архиве, который та почти обжила за минувшие дни, Дронов выведал у девушки содержимое ее гардероба и убедился, что брючный костюм для верховой езды у нее все-таки не единственный, а с обувью и вовсе полный порядок. Успокоенный, он все же составил запрос к интенданту и вскоре получил на руки лишнюю одноместную палатку, набор походных принадлежностей, а также три гимнастерки, две пары кавалерийских брюк и теплую шинель. Вся одежда была самого малого размера, какой только удалось сыскать кладовщикам, однако брюки и гимнастерки Николай отнес на перешив портному таджику, живущему за стенами. Тот обещал управиться к ночи. Труднее всего оказалось выбрать лошадь, невысокую, смирную, но в то же время выносливую и способную при нужде идти галопом. Драгунские, офицерские и курьерские кони из гарнизонной конюшни по понятным причинам для крохотной девушки оказались великоваты. Вероятно, в итоге Дронову пришлось бы покупать скакуна у городских торговцев, однако после обеда в крепость явился Джантей. Выслушав суть дела, киргиз без колебаний согласился примкнуть к отряду и пообещал разрешить проблему с лошадью для стажерки, выпросив лишь 5 рублей золотом на расходы. С деньгами Николай расстался легко, он знал воина Бугинца давно и доверял его честности. Осталось только навести порядок в квартире и окончательно передать дела роты поручику Горшкову. Солнце еще не коснулось горизонта, но уже скрылось за гребнем внешней стены, подсвечивая багровым его зубцы, когда Дронов постучал в створку Настиного кабинета. «Да, входите». Тут же откликнулась сыщица. Шагнув через порог, Николай застал ее наливающий люминесцентный раствор в знакомую лампу, помещение уже окутал зыбкий полумрак. Пока он усаживался, девушка как раз закончила, завинтила крышку на стеклянной сфере светильника и хорошенько его встряхнула. Мягкое золотистое сияние тут же развеяло тьму, загнало ее в углы комнаты, породив длинные тени от стоящих на столе предметов. «Если ты за документами от коменданта», — сказала Настя, осторожно водружая лампу на самую высокую стопку бумаг, — «то все готово. В принципе, миллиметров. Ага, вот». Она не без труда вытянула из другой стопки несколько конвертов и протянула их Дронову. «Принимай. Помимо всяких дурацких бумажек из логова армейской бюрократии, вроде временного освобождения тебя от обязанностей по крепости, еще 2 письма от господина генерала. Одно к хану Хаканда, другое к графу Орловскому, нашему представителю при ханском дворе. Кроме того, официальная бумага, удостоверяющая, что ваш отряд действует по распоряжению военного командования Пешпекского гарнизона». Анастасия усмехнулась. «Красивая, печати больше, чем текста. Солиднее достать не удалось, грамоту от омского генерал-губернатора ждать пришлось бы недели. Ага, и еще, предписание по казакам. Вот, дадут дюжину, приказ в станицу уже выслан. Будут тебя ждать в условленном месте или встретят по дороге».